В общем, дикого и непонятного все еще оставалось слишком много. Но найти все ответы в сети, которая тоже полностью контролировалась одной из правительственных семей, возможным не представлялось. Предстоял долгий путь, который боярину предстояло осилить, чтобы полностью разобраться в здешнем мироустройстве. И он не был уверен, что хочет его пройти. На самом деле, он с куда большим удовольствием покинул бы Землю 3 в надежде, что четвертая окажется не таким вот ожившим кошмаром. Нет, плюсы в этом мире тоже были. Например, интерфейс дополненной реальности, который имелся у каждого гражданина. Именно о нем говорил сосед, и теперь Игорь понимал недоумение Николая, не понимающего, как бедный инвалид будет обходиться без волшебного помощника. Потому что жить здесь, без второго слоя, как часто называли интерфейс, было очень сложно. Во-первых, доступ к сети из любого места. Это делало любого разумного действительно частью человечества, грандиозной сети из миллиардов людей. Все достижения цивилизации становились ему доступны, причем даже пальцем щелкать не приходилось. Во-вторых, управление приборами. Достаточно было лишь помыслить о действии, как умные машины выполняли его. Ну и в-третьих, огромное количество платных и бесплатных сервисов. Впечатливший Игоря больше всего назывался медботом и мог в режиме реального времени следить за состоянием здоровья человека, предупреждая о зарождении любой известной болезни. Правда, пользоваться им могли только люди с социальным кредитом выше 10 единиц, но демоверсия ставилась любому. Эски были не деньгами, как боярин сперва подумал, а скорее индексом лояльности, ограничивающих всяких лентяев и вольнодумцев в праве на покупку, уже за обычные деньги, по-настоящему нужных сервисов. Как побывавший на вершине пищевой пирамиды человек, бывший наследник князя, не мог отрицать полезности этой придумки. Правда, теперь он находился где-то недалеко от дна местного общества, а значит, от этой гениальной идеи ему предстояло только страдать. В общем, при всем торжестве технологий, мир третьей параллели Игорю совсем не понравился. Магии не было, двойник был слаб до болезненности и не мог похвастаться внятным статусом. Да и заморочено тут все было. Виртуальность это, люди, больше похожие на умертвий, вездесущие камеры и никакой частной жизни. А главное, не было никакой возможности в здешнем обществе забраться на вершину, а потому он решил проверить, способен ли связаться с двойником-пророком, сюда его отправившим. Погасил окна интерфейса капсулы, сосредоточился и отпустил свой разум в изнанку. Техника выхода из сознания была подарена Антошину советником московского князя, как страховка, способная спасти жизнь, если их совместная интрига будет развиваться не по плану. Но, как говорится, если что-то способно пойти не так, оно обязательно пойдет не так. События понеслись галопом, Игорю пришлось воспользоваться подарком, чтобы сбежать, подсадив свое настоящее тело лопуха бюрократа из соседнего мира. А потом, собственно, именно с этого момента все по-настоящему пошло не так. Техникой Бестужева при должном навыке мог пользоваться любой человек, даже неодаренный, что сейчас давало боярину возможность сбежать из слишком уж техногенного мира. Он проторчал в пустоте изнанки довольно долго, а пророк так и не откликнулся на зов. Игорь уже решил было, что подменыш сегодня не придет, и начал готовиться к возвращению в тело, когда рядом появилась проекция тела Антошина второй параллели, того самого, которое он оставил менее суток назад. «Где я?» — тут же истерично возопил двойник. «Что это за локация?» Эти слова окончательно подтвердили то, что уже стало понятным. На сеанс межмировой связи явился вовсе не пророк Антошин, а прежний обладатель его нынешнего тела. «Когда же, мать вашу, я все успел сделать таким запутанным?» — с тусклым отчаянием подумал боярин. Но вслух сказал совсем другое. «Привет. Для начала успокойся. Меня, как и тебя, зовут Игорем. И я твой двойник из параллельного мира».